шофер такси подвез их к отделению неотложной помощи, вытащил из машины багаж и уехал. Посол был настолько потрясен случившимся, что на все вопросы отвечал Дженнингс. Он назвал выдуманные имена и изложил историю, которая вполне удовлетворила врачей. Он рассказал, что они изрядно выпили и забрели в частные владения, где висели предупредительные таблички об охране территории сторожевыми собаками. Это было в пригороде, но где именно он не помнил. Там был высокий железный забор, с которого свалился его приятель. Им обработали раны, сделали уколы против столбняка и велели вернуться через неделю на анализ крови, чтобы проверить, подействовало ли лекарство. Они переоделись и ушли. Потом отыскали небольшую гостиницу и подписались вымышленными именами. Консьерж потребовал, чтобы они заплатили деньги вперед, и только после этого выдал ключ. Торн принялся тут же звонить по телефону, и пока репортер метался по комнате, безуспешно пытался соединиться с Катериной. «Они помогли убить тебя, но не убили!» – испуганно говорил Дженнингс. «Они преследовали меня! Пытались добраться до моей шеи!» Торн поднял руку, умоляя товарища замолчать. Сквозь рубашку просвечивало темное кровавое пятно. «Ты слышишь, что я тебе говорю, Торн? Им нужна была моя шея!» «Это больница?» «Да, она в палате 4А». «Боже мой, если бы не моя камера!» «Подожди, пожалуйста, у меня срочный звонок». «Мы должны что-то делать, Торн, слышишь?» Посол повернулся к репортеру и вгляделся в рану на его шее. «Найди мне город Мегиддо», — тихо сказал он. «Как, черт возьми, я его найду?» «Не знаю, сходи в библиотеку». «В библиотеку? Иисусе Христе!» «Алло?» — сказал Торн в трубку. «Катерина?» Катерина, чувствуя озабоченность в голосе мужа, приподнялась и села на больничной кровати. Она держала трубку здоровой рукой, другая, загипсованная, лежала неподвижно. «С тобой все в порядке?» — спросил Торн в отчаянии. «Да, а с тобой?» «Да, я просто хотел убедиться». «Где ты?» «Я в Риме, в гостинице императора». «Что случилось?» «Ничего». «Ты не болен?» «Нет, я боялся». «Возвращайся, Джерри». «Я не могу сейчас вернуться». «Мне страшно». «Тебе нечего бояться». «Я звонила домой, но там никто не подходит». Торн посмотрел на репортера. Тот менял рубашку и собирался уходить. «Джерри», — сказала Катерина. «Я думаю, мне лучше пойти домой». «Оставайся на месте». «Я волнуюсь за Демьена». «И близко к дому не подходи, Катерина». «Мне надо». «Послушай меня, Катерина, не подходи к дому». Она замолчала, встревоженная его тоном. «Если ты боишься за меня, то не стоит. Я разговаривала с психиатром и начала кое-что понимать. Это не из-за Демьена, это все из-за меня самой». «Катерина!» «Послушай меня. Я сейчас принимаю литиум. Это против депрессии. И мне помогает. Я хочу домой. Я хочу, чтобы ты вернулся». Она замолчала. Голос ее вдруг охрип. «И я хочу, чтобы все было хорошо». «Кто дал тебе это лекарство?» «Доктор Гриер». «Оставайся в больнице, Катерина. Не уходи, пока я не вернусь». «Я хочу домой, Джерри». «Ради бога!» «Я чувствую себя хорошо». «Нет, не хорошо». «Не беспокойся». «Катерина!» «Я пойду домой, Джерри». «Нет, я вернусь». «Когда?» «Утром». «А вдруг дома что-то случилось? Я туда звонила». «Да, дома что-то случилось, Катерина». Она снова замолчала. От этих слов ее затрясло. «Джерри, что случилось?» «Не по телефону». «Что случилось? Что произошло у нас дома?» «Жди меня на месте. Не уходи из больницы. Я буду дома утром и все тебе объясню». «Пожалуйста, не надо». «Это не из-за тебя, Катерина. С тобой все в порядке». «Что ты говоришь?» Дженнингс взглянул на посла и мрачно покачал головой. «Джерри!» «Это не наш ребенок, Катерина. Демьен принадлежит не нам». «Что?» «Не ходи домой», — предупредил Торн. «Жди меня». Он повесил трубку. Потрясенная Катерина сидела, не шевелясь. Вдруг она почувствовала, что панический ужас ее отпускает. Лекарство действовало, и голова у нее была ясная. Женщина сняла трубку и набрала домашний номер. Ответа не было. Тогда она повернулась к селектору над кроватью и с усилием нажала кнопку. «Да, мэм», — раздался голос. «Мне нужно уйти из больницы. Я должна с кем-нибудь переговорить по этому поводу?» «Вы должны получить разрешение от врача». «Найдите мне его, пожалуйста». «Попробую». Голос замолчал. Екатерина снова очутилась в полной тишине. Сиделка принесла обед, но у нее не было аппетита. На подносе стояло маленькое блюдечко с пудингом. Катерина случайно дотронулась до него. Оно показалось ей прохладным и подействовало успокаивающе. Она медленно растерла его между пальцев. За сотни миль от больницы на кладбище Червитери все было спокойно. Небо хмурилось. Безмолвие прерывалось лишь тихим звуком, будто кто-то копал землю. У разрытых могил две собаки скребли землю, механически работая лапами и заваливая открытые склепы. Земля мягко падала на останки шакала и ребенка. Позади на железном заборе безжизненно висело изуродованное тело пса. Одно из животных запрокинуло морду и издало низкий скорбный вой. Этот собачий стон зазвучал по всему кладбищу, постепенно набирая силу. И другие звери присоединялись к нему, пока все вокруг не наполнилось их нестройным завывающим хором. В палате Катерина снова протянула руку к селектору. В ее голосе звучало нетерпение. «Кто-нибудь есть?» – спросила она. «Вас слушают», – ответил голос. «Я просила найти мне врача». «Боюсь, что это невозможно. Он в операционной». На лице Катерины отразилось раздражение. «Вы не могли бы прийти сюда и помочь мне?» «Я пошлю кого-нибудь». «Побыстрее, пожалуйста». «Постараюсь». Катерина с трудом встала с постели и подошла к шкафу, где сразу же отыскала свою одежду. Платье было с запахом и легко надевалось, но ночная рубашка застегивалась у шеи, и, взглянув на себя в зеркало, Катерина подумала, что загипсованной рукой ей вряд ли удастся снять ночнушку, сшитую из пурпурной газовой материи. Она потянула за пуговицы, те расстегнулись сами собой, и женщина, пытаясь снять рубашку через голову, совершенно запуталась в этой пурпурной ловушке. Она сражалась с газовой материей, все туже закручивая ее вокруг шеи, и чувствовала, как паника охватывает ее. Внезапно открылась дверь, и женщина вздохнула с облегчением. Наконец-то подоспела помощь. «Эй!» – произнесла Катерина, пытаясь разглядеть вошедшего через тонкий пурпур. Но ответа не последовало. «Здесь есть кто-нибудь?» И тут она застыла. Перед ней стояла миссис Бейлок. Ее лицо было сильно напудрено. На губах алой помадой была нарисована страшная улыбка. Катерина молча наблюдала, как миссис Бейлок медленно прошла мимо нее, распахнула окно и посмотрела вниз на улицу. «Вы не могли бы помочь мне? По-моему, я немного запуталась». Няня только ухмыльнулась. От этой усмешки Катерина похолодела. «Прекрасный день, Катерина», — сказала миссис Бейлок. «Хороший денек для полета». Она шагнула вперед, крепко схватив Катерину за ночную рубашку. «Прошу вас». Их глаза встретились в последний раз. «Вы такая красивая», — сказала миссис Бейлок. «Пошлите же нам воздушный поцелуй». Она навалилась на Катерину и, придавив ее к подоконнику мощными руками, выпихнула в окно. К приемному отделению подъехала машина скорой помощи с вращающейся красной лампочкой и гудящей сиреной. В этот миг из окна седьмого этажа выпала женщина. Лицо ее было закутано в пурпурный газ. Она падала очень долго, но никто не успел заметить ее, пока она не ударилась о крышу скорой помощи. Потом тело ее дернулось еще раз и успокоилось навсегда. В ту же минуту на Черветерском кладбище наступила тишина. Могилы были засыпаны, и собаки убрались в кусты. Торн ужасно устал и сразу же заснул. Его разбудил телефонный звонок. Было темно, Дженнингс еще не вернулся. «Да?» — сонным голосом ответил Торн. Звонил доктор Беккер. Тревожный голос выдавал его состояние. «Я рад, что застал вас», — сказал он. «Название гостиницы было записано на ночном столике у Катерины, но я с трудом разыскал». «Что случилось?» Катерина выбросилась из окна больницы. «Что?» Еле выговорил Торн. «Она умерла, мистер Торн. Мы сделали все возможное». Комок застрял в горле у Торна. Он не смог говорить. «Мы не знаем точно, что произошло. Она хотела уйти из больницы, а потом мы нашли ее на улице». «Она умерла?» С трудом произнес Торн. «Сразу же. У нее был разбит череп». Джереми застонал и прижал трубку к груди. «Мистер Торн». Но Торн уже повесил трубку. Он плакал. В полночь вернулся Дженнингс. Его неуклюжая фигура была сгорблена от усталости. Он взглянул на Торна, лежащего на кровати. «Торн!» «Да». «Я ходил в библиотеке, в автоклуб, а потом справился в Королевском географическом обществе». Торн не ответил, и Дженнингс тяжело опустился на кровать. Он увидел, что кровавое пятно на рубашке Торна увеличилось. «Я выяснил насчет города Мегиддо. Название взято от слова «Армагеддон» — «Конец света». «Где он?» — безучастно спросил Торн. «Боюсь, что это порядка 50 футов под землей. В пригороде Иерусалима. Там сейчас идут раскопки. По-моему, от какого-то американского университета». Ответа не последовало. Дженнингс лег и расслабился. Он выглядел очень усталым. «Я хочу поехать туда». Дженнингс кивнул и протяжно вздохнул. «Если бы вспомнить имя старика...» «Бугенгаген». «Бугенгаген?» «Да. И стихи я тоже вспомнил». Дженнингс недоуменно взглянул на Торна. «Имя человека, с которым вы должны были встретиться! Бугенгаген! Это человек, изгоняющий из людей дьявола! Он жил в 17 веке и упоминался в одной из наших книг!» «Именно это имя», — безучастно ответил Торн. «Я вспомнил все. Все, что он говорил». «Аллилуйя!» «Когда еврей в Сион придет», — почти шепотом начал Торн. «И небеса пошлют комету, и Рим познает свой восход. Мы больше не увидим света». Дженнингс напряженно слушал его в темноте. Потом, завороженный безжизненным тоном Торна, он понял, что в нем что-то резко и бесповоротно изменилось. «Из вечного моря зверь тот восстанет, и войско придет, чтобы биться до смерти. Убьет брата брат и свой меч не оставит, пока не умолкнет последнее сердце». Он замолчал. Дженнингс переждал, пока стихнет сирена полицейской машины, проезжающей внизу, и подошел к окну. «Что случилось?» «Катерина погибла», — безразлично ответил Торн. «И я хочу, чтобы ребенок тоже умер». Они прислушивались к звукам на улице, так и не уснув до самого рассвета. В 8 часов Торн позвонил по номеру Е1А1 и заказал билеты на дневной рейс в Израиль. Торн часто путешествовал, но в Израиле никогда не был. Все его знания об этой стране сводились к новостям из газет, а также к его недавним поискам цитат из Библии. Он удивился, что Израиль оказался современным государством. Страна, существовавшая еще во времена фараонов, но родившаяся вновь только сейчас, в век асфальта и бетона, была похожа на огромный кусок штукатурки, брошенный посреди сухой пустыни. Это небо было когда-то свидетелем бегства евреев из Египта, Теперь же его сплошь и рядом протыкали высотные здания и гостиницы. Отовсюду доносился шум строек. Огромные краны наступали, словно механические слоны, перенося грузы в своих хоботах. Город как будто стремился побыстрее разрастись во всех направлениях. Асфальт во многих местах был разбит. И дороги, выстроенные совсем недавно, но уже устаревшие, теперь заново перестраивались. Повсюду висели объявления, зазывающие на экскурсии по священной земле. У полиции тоже хватало работы. Они проверяли чемоданы и сумки, выискивая потенциальных диверсантов. Торна и Дженнингса задержали в аэропорту. Их ссадины и синяки вызывали подозрения. Торн предъявил свой гражданский паспорт, чтобы скрыть принадлежность к американской администрации. На такси они добрались до гостиницы «Хилтон». Потом в магазине мужской одежды купили себе легкие костюмы. Жара усиливалась. Пот проникал в рану Торна и вызывал сильную боль. Рана до сих пор кровоточила, и Дженнингс, заметив это, предложил Торну обратиться к врачу. Но тот горел единственным желанием – найти старика Бугенгагена. Торн и Дженнингс направились в сторону рынка, спрашивая всех подряд, слышал ли кто имя Бугенгаген. Это имя никому ничего не говорило, и они продолжали поиски. Торн был на краю отчаяния, он еле передвигал ноги. Дженнингс, напротив, был бодр и носился по городу, забегая в магазины, на фабрики, проверяя телефонные справочники и даже один раз побывав в полиции. «Возможно, он сменил фамилию», — со вздохом сказал журналист на следующее утро, когда они с Торном уселись на лавочке в парке. «Может быть, теперь он Джордж Буген или Джим Гаген или Изи Гагенберг». Через день они переехали в Иерусалим и сняли там комнату в небольшой гостинице. Снова и снова продирались они сквозь толпы людей в поисках того, кто хотя бы раз слышал это странное имя. Но все было тщетно. «Похоже, пора сдаваться», — сказал Дженнингс, выглядывая из окна гостиничной веранды. В номере было жарко. Торн, обливаясь потом, лежал на кровати. «Если здесь всего один единственный Бугенгаген, то у нас нет ни малейшего шанса его отыскать. А пока мы стоим перед фактом, что его вообще не существует». Он прошел в комнату и стал искать сигареты. «Черт побери, этот маленький священник все время кололся морфием, а мы все его слова принимаем на веру. Слава богу, он не посоветовал тебе отправиться на Луну, иначе бы мы уже отморозили себе задницы». Он тяжело опустился на кровать и посмотрел на товарища. «Я не понимаю, Торн. Еще несколько дней назад я был уверен в необходимости наших поисков, а теперь все это кажется мне безумием». Торн кивнул и, сморщившись от боли, сел на кровати. Он снял бинт, и Дженнингс скривился, увидев открытую рану. «Эта штуковина мне не нравится. Почему ты не хочешь, чтобы я нашел врача? Похоже, начинается заражение». Но его остановил тихий стук в дверь. Распахнув ее, он увидел нищего. Это был невысокий пожилой араб, голый до пояса. Араб улыбнулся, сверкнув при этом золотым зубом, и чересчур вежливо раскланялся. «Что вы хотите?» «Это вы ищете старика?» Дженнингс и Торн быстро переглянулись. «Какого старика?» «Мне сказали на рынке, что вы ищете старика». «Да, мы ищем одного человека». «Я вас проведу к нему». Торн с трудом поднялся и многозначительно посмотрел на журналиста. «Быстрей, быстрей!» Подгонял их араб. «Он говорит, что вы пришли как раз вовремя». Они направились пешком по переулкам Иерусалима. Шли быстро и молча. Маленький араб указывал им путь. Он был удивительно проворен для своего возраста. Торн и Дженнингс пытались не упустить его из виду, а он ловко нырял в кривые закоулки и подворотни. Араб улыбался, как чеширский кот, когда Торн с Дженнингсом, задыхаясь, наконец-то догнали его. Очевидно, здесь был конец их путешествию, но перед ними высилась кирпичная стена. Дженнингс и Торн внезапно пришли к мысли, что их просто надули. «Вниз!» — сказал араб, приподнял решетку и жестом указал, куда им лезть. «Это еще что за чертовщина?» — возмутился репортер. «Живо, живо!» Араб снова ухмыльнулся. Мужчины переглянулись и молча повиновались. Араб спустился вслед за ними. Внизу было темно, и провожатый зажег факел. Он торопливо семенил впереди, увлекая их все глубже и глубже в подземелье. При слабом свете путешественники успели разглядеть скользкую лестницу из грубого камня. Рядом проходила канализационная система, и все вокруг было покрыто скользкими коричневатыми растениями, которые отвратительно пахли и мешали идти. Они спускались медленно и осторожно, но когда ступени кончились, араб снова трусцой припустился вперед. Торн с Дженнингсом попытались бежать, но не могли при этом удержаться на скользких камнях. Араб удалялся, и его факел стал похож на крошечную светящуюся точку. Спутников окружал полумрак. Туннель впереди сужался, и они с трудом умещались в узком проходе. Этот туннель походил на часть ирригационной системы, и Дженнингс вдруг подумал, что они, возможно, как раз путешествуют по тем самым сложным и запутанным системам каналов, о которых говорили археологи в пустыне. Они пробирались наугад, окруженные темнотой и камнями. Шаги гулко отдавались в напряженной тишине. Светящаяся точка факела исчезла окончательно, и, замедлив шаг, они вдруг осознали свое одиночество, ощущая взаимное присутствие лишь по тяжелому дыханию. «Дженнингс!» «Я здесь!» «Я не вижу!» «Этот негодяй!» «Подожди меня!» «Нет смысла! Мы уперлись в стену!» Торн двинулся вперед, дотронулся до спутника и коснулся стены. Тупик. Араб исчез. «Он не мог уйти другим путем. Я уверен». Он зажег спичку, и та осветила небольшое пространство вокруг них, похожее на склеп. Каменный свод почти придавил их. Влажные трещины кишели тараканами. «Это что, сточная труба?» — спросил Торн. «Здесь сыро!» — заметил Дженнингс. «Какого черта здесь сыро?» Спичка потухла, и они снова очутились в темноте. «Это сухая пустыня. Откуда, черт побери, здесь вода?» «Наверное, где-то должен быть подземный источник». «Или резервуары. Я не удивлюсь, если узнаю, что мы находимся рядом с водопроводом». Торн не отвечал. Он не мог справиться со своим дыханием. «Пойдем». «Через стену?» «Назад! Давай выбираться отсюда!» Они возвращались на ощупь, скользя ладонями по влажным каменным стенам. Путешественники еле передвигались в темноте, и каждый дюйм выматывал похлеще целой мили. Внезапно рука Дженнингса повисла в темноте. Он ощутил пустое пространство. «Торн!» Журналист взял спутника за руку и притянул поближе к себе. Рядом с ними под прямым углом к туннелю обнаружился проход. Очевидно, они не заметили его в темноте и проскочили. «Там внизу свет!» «Наверное, это наш остроумный проводник!» Оба медленно плелись по проходу. Через некоторое время он влился в пещеру. Пол здесь был выложен булыжником. Стены не доходили до потолка, а были похожи скорее на зазубрины. Они разглядели, что пространство впереди освещалось не одним факелом. Это был светлый каменный зал, в центре которого стояли два человека, наблюдавшие за ними и, очевидно, ожидавшие их появления. Один из них был тот самый нищий араб. Его затушенный факел валялся поодаль. Вторым был пожилой человек, одетый в шорты цвета хаки и рубашку с короткими рукавами. Он был серьезен, лицо его выглядело изможденным, рубашка, пропитанная потом, прилипала к телу. Позади старика Торн и Дженнингс разглядели деревянный стол, на котором валялись кипы бумаг и свитков. Оба вошли внутрь пещеры. Они стояли молча, щурясь от неожиданно яркого света. Зал освещался десятками висящих светильников. На стенах обозначились тусклые контуры зданий, лестниц, впаянных, казалось, прямо в скалы. Под ногами была простая земля, но в некоторых местах явно проглядывались фрагменты булыжной мостовой, свидетельствующие, что в древности здесь пролегала улица. «200 драхм?» — сказал араб и протянул руку. «Вы можете заплатить ему?» — спросил человек в шортах и пожал плечами, как бы извиняясь. «Вы...» Дженнингс запнулся, потому что старик утвердительно кивнул. «Вы Бугенгаген?» «Да». Репортер подозрительно взглянул на него. «Бугенгаген — это человек, изгонявший дьявола и живший в 17 веке». «Это было 9 поколений назад». «Но вы...» «Я последний», — снова перебил старик. и самый из них неудачливый. Он прошел за свой стол и с трудом сел за него. Свет от лампы озарил его лицо. Оно было настолько бледным, что казалось прозрачным. Сквозь кожу просвечивали вены. «Что это за место?» – спросил Торн. «Джезриль, город Мегиддо», – безучастно ответил старик. «Моя крепость, моя тюрьма. Здесь начиналось христианство». «Ваша тюрьма?» «С точки зрения географии, это и есть сердце христианства. Поэтому, покуда я нахожусь здесь, ничто не может причинить мне вреда». Он замолчал, ожидая, видимо, их реакции. На лицах Торна и Дженнингса отразилось крайнее удивление. «Вы могли бы заплатить моему гонцу?» – спросил старик. Торн сунул руку в карман и вынул оттуда несколько банкнот. Араб взял деньги и тут же исчез, оставив их втроем. В комнате было холодно и сыро. Торн и Дженнингс, оглядываясь вокруг, дрожали. «По этой деревенской площади», — продолжал Бугенгаген, — «когда-то маршировали римские войска, а старики, сидя на каменных скамейках, судачили о рождении Христа. То, о чем они говорили, было записано здесь, в этом здании, очень тщательно и собрано в книге, которые известны нам под названием Библии». Репортер уставился на темную пещеру позади них, и старик перехватил его взгляд. «Здесь находится весь город. 35 километров с севера на юг. Большая часть пока проходима. Там, наверху, идут раскопки, и от этого случаются обвалы. Когда они сюда докопаются, здесь останутся одни обломки. Но это так похоже на человека, считающего, что все видимое должно быть на поверхности». Мужчины стояли молча, пытаясь понять все увиденное и услышанное здесь. «А тот маленький священник?» – спросил Бугенгаген. «Он уже умер?» Торн повернулся к нему с ужасом, вспомнив о Тассоне. «Да», – ответил он. «Тогда садитесь, мистер Торн. Нам лучше сразу приступить к делу». Торн не шевелился. Старик перевел взгляд на Дженнингса. «Вы извините нас, но это должен знать только мистер Торн». «В этом деле мы с ним вместе», — ответил репортер. «Боюсь, что нет». «Это я привез его сюда». «Я уверен, что он благодарен вам за это». «Торн?» «Делай, как он говорит», — отрезал Торн. Мышцы на лице журналиста напряглись от обиды. «И где же, черт побери, мне его ждать?» «Возьмите одну лампу», — сказал Бугенгаген. Дженнингсу пришлось повиноваться. Бросив злобный взгляд на спутника, он взял с полки лампу и направился в темноту. Последовала неловкая пауза. Старик поднялся из-за стола и подождал, пока стихнут удаляющиеся шаги Дженнингса. «Вы доверяете ему?» – спросил Бугенгаген. «Да». «Не доверяйте никому». Он повернулся и стал рыться в шкафу, вырубленном в скале. Потом достал оттуда матерчатый сверток. «А должен ли я доверять вам?» – спросил Торн. Старик вернулся к столу и развернул сверток. Там лежало 7 узких стилетов, холодно блеснувших на свету. Рукоятки были вырезаны из слоновой кости. Каждая являла собой фигуру распятого Христа. «Доверяйте вот им. Только они могут спасти вас». В пещерах стояла гробовая тишина. Дженнингс, пригнувшись, пробирался вперед. Прямо над ним нависал неровный скалистый потолок. Репортер со страхом вглядывался в пространство, освещенное лампой, которую он нес в руках. Он видел стены зданий, заключенные в камни, замурованные в скалы скелеты. Казалось, они вот-вот вылезут из сточных каменных канав, которые когда-то окаймляли древнюю улицу. Фотограф брел дальше, и коридор впереди начал сужаться. Огни в квадратном зале уже померкли. Торн с ужасом глядел на стол. Семь стилетов были разложены в форме креста. «Это надо сделать на священной земле», — шептал старик. «На церковной земле. А его кровью надо оросить Божий алтарь». Слова отчетливо слышались в тишине, но Бугенгаген внимательно наблюдал за послом, чтобы убедиться, правильно ли тот его понимает. «Каждый нож нужно вонзать по рукоять. До ног Христа, на каждой ручке ножа, и так, чтобы они составили фигуру креста. Первый кинжал, самый важный, он отнимает физическую жизнь и образует центр креста. Следующие ножи отнимают духовную жизнь, и втыкать их надо в таком порядке». Он замолчал и снова взглянул на Торна. «Вы должны быть безжалостны. Это не сын человека». Посол попытался заговорить. Когда голос вернулся к нему, он был каким-то чужим, грубым и срывался, выдавая состояние Джереми. «А вдруг вы ошибаетесь? А вдруг он не...» «Ошибки быть не может». «Должно быть какое-то доказательство». «У него есть родимое пятно. Три шестерки». У Торна перехватило дыхание. «Нет», — прошептал он. «Так сказано в Библии. Этим знаком отмечены все апостолы сатаны». «Но у него нет знака». «Псалом 12, стих 6. Имеющий разум число сосчитает презренного зверя, несущего смерть. Число с человеком всегда совпадает. 600 оно, 6 десятков и 6. «Я говорю вам, у него нет этого знака». «Знак должен быть». «Я купал его! Я знаю каждый сантиметр его кожи!» «Его не видно на теле. Вы найдете знак под волосами. Ведь мальчик родился с пышными волосами, не так ли?» Торн вспомнил тот момент, когда впервые увидел ребенка. Он вспомнил свое удивление при виде густых и длинных волос. «Уберите волосы, и вы увидите под ними этот знак». Торн закрыл глаза и уронил голову на руки. «С самого начала вы должны исключить малейшее колебание. Вы сомневаетесь в моих словах?» «Я не знаю», — вздохнув, ответил посол. Старик откинулся назад и посмотрел на него. «Неродившийся ребенок был убит, как предсказано. Ваша жена погибла». «Это ребенок!» «Вам нужны еще доказательства?» «Да». «Тогда ждите их. Но знайте, что вам необходима вера, иначе вы не справитесь. Если вы будете сомневаться, они одолеют вас». «Они?» «Вы говорили, что в доме есть еще женщина. Служанка, которая ухаживает за ребенком». «Миссис Бейлок». Старик кивнул, будто вспомнив что-то. «Ее настоящее имя Баалок. Это регент дьявола. Она костьми ляжет, чтобы не дать вам совершить необходимое». Они замолчали. В пещере послышались шаги. Из темноты медленно появился Дженнингс. На лице у него было написано крайнее удивление. «Тысячи скелетов», — прошептал он. 7000, уточнил Бугенгаген. «Что здесь случилось?» «Мегиддо – место Армагеддона. Конец света». Репортер шагнул вперед. Его до сих пор трясло от увиденного. «Вы хотите сказать, Армагеддон уже был?» «О, да», — ответил старик. «И будет еще много раз». С этими словами он передал сверток с кинжалами Торну. Тот попытался отказаться, но Бугенгаген буквально всучил ему пакет. Глаза их встретились. «Я жил очень долго», — сказал старик срывающимся голосом. «И я молюсь, чтобы жизнь моя не оказалась напрасной». Торн последовал вслед за Дженнингсом в темноту, туда, откуда они пришли. Он лишь раз оглянулся, но комната уже исчезла. Огней не было видно, и все растаяло в темноте. По Иерусалиму они шли молча. Торн крепко сжимал в руке сверток. Настроение у него было подавлено. Он шел как автомат, не обращая ни на что внимания, глядя прямо перед собой. Репортер задал ему несколько вопросов, но он не ответил. Наконец напарники вошли в узкий переулок, где шло строительство, и фотограф подошел к товарищу вплотную, пытаясь перекричать шум работающих кранов. «Послушай, я только хочу узнать, что сказал старик. У меня ведь тоже есть на это право, так или нет?» Но Торн прямо шел вперед, ускоряя шаг, словно пытался отделаться от попутчика. «Торн, я хочу знать, что он сказал!» Дженнинг скинулся вперед и схватил посла за рукав. «Эй, я не посторонний наблюдатель, ведь это я нашел его!» Торн остановился и взглянул репортеру прямо в глаза. «Да, верно! Это ты нашел всех нас!» «Что ты хочешь сказать?» «Ты уверяешь, что все это правда! Ты вбивал мне этот бред в голову!» «Подожди минутку!» «Ты наснимал все эти фотографии!» «Погоди!» «Ты привез меня сюда!» «Что с тобой?» «А я даже не знаю, кто ты на самом деле!» Торн вырвался из рук фотографа, но тот снова привлек его к себе. «А теперь подожди минутку и выслушай, что я скажу!» «Я уже достаточно слушал!» «Я пытаюсь помочь!» «Хватит!» Они смотрели друг на друга в упор. Торна трясло от ярости. «Подумай только, что я мог на самом деле поверить в это! Поверить!» «Торн!» «Этот твой старик всего-навсего очередной факир, торгующий дешевыми ножами!» «О чем ты говоришь?» Посол взмахнул свертком. «Вот здесь ножи! Оружие! Он хочет, чтобы я заколол его! Он считает, что я должен убить этого ребенка!» «Это не ребенок!» «Это ребенок!» «Ради бога, какое еще доказательство?» «За кого ты меня принимаешь?» «Успокойся!» «Нет! Я не буду этого делать! Я больше в этом не участвую!» «Убить ребенка! За кого же вы меня все принимаете?» Посол в ярости размахнулся и далеко зашвырнул сверток. Тот ударился о стену дома и исчез. Репортер замолчал и повернулся, чтобы уйти. Но посол остановил его. «Дженнингс?» «Сэр?» «Я не хочу больше вас видеть! Я больше в этом не участвую!» Стиснув зубы, Дженнингс быстро перешел улицу, пытаясь отыскать у стены кинжалы. Земля была усеяна мусором. В воздухе раздавался рев работающих кранов и машин. Фотограф ногами разбрасывал мусор в надежде отыскать маленький сверток. Он заметил его возле грязного ведра и наклонился, чтобы взять в руки, не обратив внимания на стрелу крана, двигавшуюся прямо над его головой. Она словно споткнулась на долю секунды, и от толчка из огромной оконной рамы вылетело стекло. Стекло сработало с точностью гильотины. Оно отсекло голову Дженнингса как раз по воротнику и разлетелось на миллион осколков. Торн услышал звон, потом крики, увидел людей, бросившихся на ту улицу, где скрылся Дженнингс. Он пошел за ними и протолкался сквозь толпу. На земле лежало обезглавленное тело. Кровь толчками вытекала из горла, как будто сердце еще продолжало работать. Женщина, стоящая на балконе прямо над ними, истерически хохотала и указывала вниз. В мусорном ведре лежала отрубленная голова и смотрела в небо невидящими глазами. Пересилив себя, Торн пошел вперед и поднял сверток со стилетами, который лежал около безжизненной руки Дженнингса. Не видя ничего перед собой, он выбрался из переулка и побрел по направлению к гостинице.